Он вышел из комнаты, а я подскочил вверх на 3 фута. Чертовски сложная задача, когда сидишь в кресле. Но мне это удалось. «Дживс!» — завопил я. Но он уже ушел. Даже след простыл. Снизу неожиданно раздался гонг к обеду. Глава 6. Мне всегда больно вспоминать тот обед и думать, что смятенное состояние духа помешало мне прийти на него в беззаботном настроении. Ибо при лучшем стечении обстоятельств я, несомненно, наслаждался бы им. Каковы бы ни были недостатки сэра Ваткина Бассета, он исключительно хорошо принимал гостей за праздничным столом. И даже в моем озабоченном состоянии мне стало ясно в первые же 5 минут, что его повар — женщина, обладающая божественным даром. От великолепного супа мы перешли к вкуснейшей рыбе, а от вкуснейшей рыбы — к рагу из жареной дичи в вине с острым соусом, за который с гордостью поручился бы сам Анатоль. Добавьте к этому спаржу, омлет и сардины в винном соусе на тостах. И вы поймете, что я имею в виду. Но для меня все это было бесполезно. Как сказал кто-то, лучше обед из трав, когда у тебя все в порядке, чем пиршество, когда это не так. А при виде Гасси и Мадлен Бассет, сидящих рядом на другом конце стола, еда не лезла мне в горло. Я смотрел на них с тревогой. Вы, конечно же, знаете, как обычно выглядят помолвленные пары в пестрой компании. Они склоняют головы друг к другу и переговариваются шепотом. Они похлопывают друг друга и хихикают. Они поглаживают и подталкивают друг друга. Ничего подобного не происходило с Мадлен Бассет и Гасси. Он выглядел бледным и был похож на труп. Она была холодна и надменна. Большей частью они были заняты скатыванием шариков из хлеба и, насколько я мог заметить, не обменялись ни единым словом за все время обеда. Ах да, один раз, когда он попросил ее передать ему соль, а она передала перец, и он сказал: «Я просил соль», и она сказала: «Ах, действительно», и передала ему горчицу. Не было ни малейшего сомнения в том, что Дживс был прав. Дружба молодой пары пошла врозь, и что угнетало меня помимо прочего, почему это произошло. Я не мог найти объяснение и с нетерпением ждал завершения обеда, когда женщины уйдут, и я смогу присоединиться к Гасси и узнать подоплеку происшедшего. К моему удивлению, однако, не успела последняя женщина выйти в дверь, как Гасси, который держал ее открытой, нырнул вслед за ней с проворностью утки и не вернулся, оставив меня наедине с хозяином и Родериком Споудом. А так как они сидели вместе на дальнем конце стола, разговаривали шепотом и поглядывали на меня время от времени так, как будто я был заключенным, досрочно освобожденным под гласный надзор полиции, который ворвался в дом, сокрушив ворота, и который мог, если за ним внимательно не следить, стянуть ложку или две, то я вскоре также покинул их. Пробормотав что-то насчет портсигара, я бочком пробрался до двери и выскользнул из столовой. Я отправился к себе в комнату. Мне казалось, что или Гасси, или Дживс непременно заглянут туда рано или поздно. В камине весело потрескивал огонь, и чтобы скоротать время, я пододвинулся в кресле к нему и достал детектив, который привез с собой из Лондона. Как я уже имел возможность убедиться, это был хороший детектив, котором было много нетрадиционных ключей к отгадкам и дающих пищу уму убийств, так что очень скоро я был поглощен чтением.